«Ах, Дина, Дина, конечно же он приедет!» – рассеянно бросает она, торопясь домой. Глава 83. Насовсем. «Прощай, утес!» – говорит Динка, обнимая холодный, пожелтевший от времени камень. «Может быть, мы с Ленькой уедем, и я никогда уже не вернусь сюда!» Тягостно, тревожно на душе у девочки. Будет ли искать ее на городской квартире Ленька? Захочет ли он жить в их семье после того, как поступил на пароход и теперь уже, наверное, носит синий матросский воротник? «Будешь жить у моей мамы, Лень?» – робко спрашивает она вслух и, вытирая кулаком слезы, добавляет. «А то ведь меня увезут, и мы потеряемся». Молчит утес, только черные ветки засохшего дерева тихо шевелятся от ветра. Динка садится у входа в пещеру, печально смотрит на сложенные горкой миски, на черный прокопченный котелок. Одеяло Ленька отнес ей в день своего отъезда. В углу лежат два выпуска пещеры Лихтвейса. Динке попадается под руку большой толстый карандаш, один конец его синий, другой – красный. Этим карандашом Динка помечала свои лазейки в заборе, а потом подарила его Леньке. Девочка берет карандаш и со всех сторон обходит белый камень. Выбрав чистое гладкое место, она, крепко зажав в кулаке толстый карандаш, старательно выводит на камне большие печатные буквы. Крупные частые слезы застилают ей глаза. Карандаш больно давит на ладонь, но печатные буквы понемногу складываются в слова. Красные, пылающие как огонь, горячие слова жалобы, просьбы и приказа, прощальные слова, облитые горькими слезами и продиктованные отчаянием. Динка бросает карандаш, медленно переходит по доске на обрыв. Еще раз оглядывается на утес и, понурив голову, идет домой. Там уже все готово к отъезду. Никич заколачивает досками ставни. Марина укладывает в дорожную корзинку какие-то покупки. Она в черном шелковом любимом папином платье. Алина и Мышка одеты в новые гимназические формы с белыми передниками. Третья форма осталась недошитой. Для Динки на перилах висит шерстяное платье с матросским воротником. Но никто не ищет и не зовет Динку. В уголке террасы стоит плачущая Анюта. Около нее целая гора книг, тетрадей, игрушек. Мышка приносит еще и еще. Но Анюта не смотрит на подарки. Она смотрит на расстроенное лицо своей учительницы, молча кивает головой на слова утешения. «Анюта, я буду часто писать тебе, ты приедешь к нам летом». Крепко обнимая ее, говорит Алина. Мышка тоже изо всех сил пытается утешить девочку. «Анюточка, наша мама попросит твою маму отпустить тебя летом!» Марина бросает укладку и подходит к девочкам. «Анюта, мы расстаемся только на зиму, а летом ты приедешь к нам!» Говорит она, привлекая к себе девочку. Но Анюта, рыдая, прячет свое лицо у нее на груди. «Не будет этого, ничего уже не будет. Куда я поеду?» – говорит она сквозь слезы. Девочки вопросительно смотрят на мать. В глазах их горячая просьба. Марина поднимает голову Анюты, вытирает платком ее глаза. «Я обещаю тебе, я даю тебе слово, что ты приедешь. А теперь перестань плакать, хорошо?» Анюта верит и, улыбаясь сквозь слезы, судорожно обнимает Марину. «Мама, а где Динка?» Вдруг вспоминает Алина. «Ведь она еще не одевалась, мы опоздаем! Дина, Дина!» «Да вот она!» Смеется Мышка. «Давно уже тут!» «Я тут!» Говорит Динка, сползая с перил. «Так одевайся, мы же скоро поедем! Пойди вымой руки!» Динка моет руки, покорно переодевается и задумчиво стоит перед старшей сестрой. Алина пробует примочить водой ее буйные кудри. Но Динка равнодушно говорит, что тогда они будут еще хуже.